Руки Сергию завязывали подле кистей веревками, обшитыми войлоком. Ноги стягивали ремнями и поднимали тело на воздух. Палач наступал ногой на конец ремня, тянул, разрывал тело, суставы выворачивались из рук, и потом палач бил по спине кнутом, изредка, в час ударов 30, и от каждого удара будто ножом вырезана полоса. Разжигали железные клещи, напрасно хватали за ребра. Старец Сергий от наветов отказывался. Фрола Разина, его признавшего, встретил глазами пустыми, а чернецам, которые его у бывшего патриарха Никона видели входящим и выходящим, противные слова говорил. Старец Сергий силен еще, но после пыток сдал, голова болталась, язык распух, и говорить он не мог. Алексей Михайлович, мучаясь одышкой и страхами, перешел ночью из дворца в подвал тайного приказа. Нес с собой бумажку, на которой собственной рукой записал вопросы для старца. За что вселенских Сенька побить хотел? Они по правде ли извергли Никона? И что он им приказывал? Повторял про себя государь слова записки. О Кареле, грамоту от него за Никоновой печатью к царскому величеству шлют из-за рубежа. Это о шведах. Шведы ненадежны, вредны. Каташихина, беглого бунтовщика, спрятали. Печатные дворы держат. В курантах провора Стеньку печатают. И ложные известия о Никоне сообщают. Старец знать про это должен. Дьяк Данила Полянский шел сзади на полшага. Держал свечу, чтобы государю не удариться головой о притолоку. В переходе было смрадно, вонюче. Стрелец у дверей в пыточную засуетился, открывал, пятился, и оттого государю было еще тошней. Полянский сказывал, что старец Сергий молчит, худо. А еще людишки верные вроде твердят, что Сергий, не Сергий вовсе, не старец, а казачий полковник. Ступеньки в подвал склизкие, грязные, могли бы и помыть, все-таки государь ходит. Да не стал государь говорить Полянскому. Твердил слова вопросов, и слова улетали, запутывались в разных тревожных мыслях. И горело внутри, пекло. Видно, напустили порчу немчины-лекари. Горько было царю за людскую неблагодарность, на вражду, местничество, злобу, наветы. «Лестницы бы вымыли», — сказал вдруг государь Полянскому, хотя говорить уже раздумал. Мимо камер шли в пыточную. За решетками шевелились тени, бледные руки лезли из тряпья, и цепи звенели, будто отбивали зубную дробь. Старец Сергий висел на дыбе безжизненно. Седые волосы в грязи и крови колтуном торчали в бок, будто боярский сын на бекрень надел шапку. Подьячий, что вел допрос, вскочил из-за стола, но царь в его сторону не посмотрел. Подошел к Сергию, заглянул в лицо. Палач, чтобы удобнее государю было, шустро отбежал, отпустил веревку, и Сергий ногами стал на пол, только ноги пошли в сторону, не держали. «Что сказал?» — спросил царь, глядя на старца, столь нужную для спокойствия и торжества власти. «Молчит», — ответил подьячий тихо, боялся царского гнева. Язык Сергия, распухший, черный, вылезал изо рта, не помещался. Глаза закатились, не закрывались. «Мне он живой нужен», — произнес вдруг царь, обыкновенно, будто без гнева, а с тоской. И даже Полянский дрожь почувствовал. Тишайший государь был весьма озабочен, и это многим могло стоить жизни. «Пусть поутру его доктор рассмотрит, зелье даст. И не пытать, пока сам не кончу». Алмазы окатили водой, втащили бесчувственного в камеру, кинули на пол. До утра доктора звать не стали, старик крепкий. Алмазу казалось, что он в пустыне. Жарко и больно ногам, ободранным о камни. И озера лишь манят, а оказываются вихрями, бьющими по обожженной коже. Потом ласковая прохлада коснулась лба. Вода холодная, зубы ломила, сама влилась в рот, стало легко и блаженно. «Вам лучше?» — спросил тихий нежный голос, будто прохлада в пустыне. «Да», — ответил Алмаз, открыл глаза. В теле была боль, ломота, но была она не так важна, и голова стала ясней. Голос звучал где-то внутри, будто кто-то пальчиком гладил по темени. Рядом на куче прелой соломы лежал маленький человечек, ниц распростершись, и касался исхудалыми руками Алмаза. Во тьме зрачки его светились покошачьи. «Нечистая сила», — сказал Алмаз, — «изыди». «Тише», — произнес голос в голове у Алмаза. И рот у маленького человека не открывался, сжат был, губы в струночку. Только глаза зеленью светятся. «Тише», — голос покоил, нежил. «Услышат, придут, снова казнить примутся. Я добра желаю. Немощен я, измучен, ноги переломаны». Тень в камере стояла, но Алмаз увидал. Ноги у соседа на соломе распластались, неживы. Кровь изо рта запеклась на щеке. У Алмаза страх миновал. Язык тяжел, наворочается. «Пей», — беззвучно сказал сосед. Протянул ладошку, а в ней вода, как на листе роса. Не было зла и порчи в малом человеке. Алмаз наклонил голову, слезал росу. «На дыбе был?» — спросил сосед. «Не жить мне», — отозвался Алмаз. «Сам государь поутру примется». «Бунтовщик ты? Со Стенькой разбойничал?» «Неважно», — сказал Алмаз. Было в нем подозрение, не дьяками ли тайными человек подставлен. «Не опасайся», — сказал человек. «Я твои мысли знаю. Считай, что доктор я из Фрязинской земли. В колдовстве меня обвинили. Огнем пытали, ноги ломали. Я секрет знаю, как уйти отсюда. Да ног нет».